Эпилог. Уже к вечеру меня перевели в обычную палату, а утром принесли сына. С ним все оказалось хорошо, и хоть ребенок недоношенный, проблем никаких выявлено не было. Малыш активный, на все реагировал правильно и с удовольствием взял мое молоко, которое начало постепенно прибывать. Это очень меня обрадовало. Вадиму удалось дозвониться и сообщить новость о том, что наш сын уже родился и теперь ждет папу. Он был очень рад, ведь Вадик ждал малыша не меньше, чем я. Жаль только, быть со мной рядом в этот период ему не удалось. Но я не унывала. Ему осталось совсем немного быть в колонии. Адвокат уже подал прошение, и иск удовлетворили. Вадик выйдет, отсидев половину срока. Это означало, что остался еще месяц. Всего лишь месяц. 30 дней, и мы снова будем вместе. И уже навсегда. Алла приезжала меня проведать. Договорилась с кем-то, ее впустили в палату в халате и в бахилах. Она подержала на руках внука раньше папы. «На Вадика как похож!» Улыбнулась она, качая на руках нашего мальчика. «Даже сейчас видно». «Да, и глазки будут синие, я уверена». «Ну, они у всех маленьких какие-то мутно-серые». «Да, а у сына посинеет, как у папочки». «Да какая разница, в общем-то?» — отмахнулась она. «Лишь бы здоровы. Как назовете?» «Вадим», — ответила я. «Вадим Вадимович?» — подняла вверх брови Алла. «Да?» — кивнула я. «Мы вместе так решили. Вам не нравится?» «Да почему же?» Бабушка снова вгляделась в личико внука. «Ему подходит. Да и дело ваше, в конце концов». «Вот за что уважаю маму Вадика, что она позволяет решать нам самим, что делать со своей жизнью. Возможно, хорошо усвоила, что попытки вмешаться все равно ни к чему не привели. Однако это уже осталось позади. Теперь Алла поступает куда более осторожно, и я тоже стараюсь наладить отношения. Никаких осложнений у меня не обнаружилось, и спустя 5 дней меня благополучно отпустили домой. Алла и некоторые друзья встречали меня на выписке. Только одного гостя мне сегодня будет не хватать — Вадима. Из-за этого даже радость от того, что мы с Вадимкой-младшим едем домой, заметно омрачилась. Пока за дверьми готовился фотограф и инструктировал гостей, я переодевала малыша и заворачивала в красивый конверт, который подарила ему бабушка. Мне отдали документы, которые я бережно убрала в сумочку. Взяла на руки сына. Пакеты с вещами уже передали Алле. «Ну что, Вадим?» Обратилась я к нему, и он сосредоточил пока еще мутный взгляд на моем лице, прислушиваясь к голосу. «Поехали домой. Папу ждать». «Выходите, все готовы», — сказала медсестра, заглянувшая в дверь. Я вышла с сыном на руках и тут же попала под шквал радостных возгласов и глаз встречающих меня и Вадика. Улыбнулась я, огляделась. Наткнулась на синие глаза, и улыбка медленно сползла с лица. «Не может быть!» «Привет, милая!» Подошел ко мне Вадим с самым огромным букетом роз в руках среди присутствующих. «Привет!» — ответила я немного заторможенно. «Но как ты... Ты ведь...» «Все кончилось, малыш. Я дома. С тобой. И с ним. Дай мне». Он отдал цветы кому-то из друзей и взял на руки конверт с ребенком. Вгляделся в личико, и губы тронула мягкая улыбка. «Сын. Мой сын. От моей любимой девочки. Спасибо тебе, Алина». Поднял он глаза на меня. «Вы мое все». Одной рукой притянул к себе меня и поцеловал. Получились объятия втроем. Фотограф тут же защелкнул фотоаппаратом, желая запечатлеть этот кадр. Прошло 2 месяца. «Уснул?» — спросил меня муж, когда я легла к нему под бочок и устало вздохнула. «Да. Потом твоя очередь идти к сыну». «Помню. Тогда включай дальше». «Давай». По вечерам, когда малой засыпает, пристрастились смотреть сериал, лежа в обнимку в постели. Такое простое занятие, но я жду этого целый день. Вадим на работе 5 дней в неделю, а я кручусь с сыном. Глазки у сыночка в самом деле с каждым днем становились все более синими. Еще один сердцеед растет, весь в папу. Ночью Вадюша-младший спит дольше, и мы можем немного времени побыть только вдвоем. Губы мужа нашли мои в полутьме, разбавленные слабым светом работающего телевизора. Поцелуи все больше набирали обороты. Вадим долго меня не видел до получения свободы, а после родов заниматься сексом нельзя уже мне. А моему горячему мужчине некуда выплеснуть свою суперсексуальную энергию. «А тебе совсем нельзя, Алин?» — шептал он, сжимая в ладони грудь. «Нет», — отвечала я, еле сдерживая стоны, ведь за стенкой спит ребенок. «Совсем нельзя». «И долго еще так?» «Пока не знаю. Врач наблюдает, как все заживает. Пока еще не зажило, это ведь операция. Но я знаю другие способы, как разрядить нас обоих. Когда чего-то делать нельзя, но очень хочется, фантазия начинает работать на все 120%. С жаром прижалась к нему губами, запуская руку в боксеры. Не удивилась, что член уже был твердым и большим. Спустила совсем белье и выбрала в себя головку. Несколько раз облизнула ее языком, услышала тихие стоны Вадима и тут же загорелась еще больше. Пока я ласкала его, вбирала в себя как можно глубже твердую плоть, мужские пальцы повернули мою попу к себе ближе и тоже стали ласково водить по моим складочкам. Эти ощущения подстегивали меня еще сильнее, и вскоре Вадим застонал от оргазма, а я почувствовала вкус спермы у себя во рту, что меня вовсе не пугало. С ним мне нравилось делать все. Получив свою порцию удовольствия, муж опрокинул на кровать меня, принялся целовать и водить языком по клитору и спустя пару минут довел до оргазма и меня. Это, конечно, не полноценный секс, но все равно очень выручает и оставляет ощущение счастья и удовлетворения. Сходили в душ, а потом серию перематывали назад. Все пропустили, занятые ласками. Прекрасная семейная жизнь. Я, он, сынок и наша маленькая кошка. Прошло 40 лет. Вадим. Наблюдал за своей пожилой женой и улыбался. Она нянчила на руках нашу внучку Алису. Ей уже 1,5 года. Дочь со своим мужем сидели напротив на диване и о чем-то переговаривались между собой, а я все никак не мог налюбоваться на мою Алиночку. Так и был женат только один раз. Для меня существует только одна женщина на планете — Алина. Пусть она не так красива и молода, как 40 лет назад, я люблю ее не меньше, чем в самые первые месяцы нашего знакомства. Я пронес эту любовь через годы, помня о том, какой ценой она нам досталась. Алина тоже помнила и всегда была со мной, что бы ни произошло. Есть такое выражение — мужское плечо. Но мало кто понимает, что и от жены мы ждем женского плеча. Поддержки, любви, заботы. Все это я получил от моей любимой. Мы прожили прекрасную жизнь. Если и ссорились, то обязательно находили компромиссы, старались прислушиваться и понимать друг друга. Наши дети очень уважают нашу любовь и обожают слушать историю нашего знакомства. Ничего скрывать мы не стали и врать детям не захотели. Они знают всю правду. Все, как было на самом деле. После сына у нас еще родилась дочь, Аня. У обоих детей уже свои дети, которых они регулярно привозят, чтобы пообщались с бабушкой и дедушкой. У нас большая и дружная семья. Жаль, только моей мамы уже больше нет с нами. Но правнуков она успела повидать. Карие глаза любимой женщины на протяжении всей жизни с любовью смотрели на меня и на наших детей. А я смотрел на нее и понимал, что пусть кожа ее покрылась морщинами, а голова сединой, мне никакой другой, даже молодой и красивой, не нужно. Я люблю мою старушку Алиночку с живыми, озорными глазами цвета виски, такими, какими я их полюбил однажды. Я ни о чем не жалею. Все, что произошло, привело нас к любви. Если бы было нужно, я бы повторил. Я бы вытерпел все ради моего седого счастья рядом, с нашей внучкой на руках.